Он фальшивит больше и больше. У него холодеют пальцы. Он видит выглядывающую из двери мать Якова Моисеевича. Она больна желтухой. Лицо ее страшно. Она улыбается, глядя на мужа и сына, которые пугают ученика. Во рту у нее один большой зуб, чуть белеющий в сумраке подвала. «Фальш! Фальш!» — кричит в одно ухо Никита учитель. «Фальш! Фальш!» — кричит в другое отец учителя. «Чего вы пугаетесь?» — смеется переплетчик, ласково заглядывая в лицо Никиты. «Мы же шутим между нами!» Лучше бы он не говорил, что шутит. От его слов Никите становится нестерпимо жутко. Его бросает в пот, а мертвелые руки падают. Он жалобно просит: «Яков Моисеевич, я устал!» Переплетчик уносится за дверь, попахивая сыроватой кислиной клейстера и напевая гамму, зубастое лицо исчезает. Яков Моисеевич от скуки тренькает по струнам Никитиной скрипки. Потом он берет с отцовского верстака свою скрипку, темно-вишневый, покрытый белой пылью канифоли, инструмент, легко, не опираясь грифом на весу, стоит и начинает играть. Подвал наводняется потоками звуков. Шорохи и голоса за стеной стихают. Уже не слышны торопкие шаги прохожих на улице. Ноги их, мелькая в высоком над головой Никиты окне, точно не касаются тротуара. Потоки бурлят, затопляют темные уголки переплетной, и только стекла входной двери дребезжат, когда на улице пробегает вагон конки. Медленно приоткрывая занавеску, из смежной комнаты вновь показывается бледный, притихший отец Якова Моисеевича и судорожно подпрыгивает на мягких носочках туфель в такт музыки. Потом, когда сын кончает играть, восторженный отец подбегает к нему. «Яков! Яков!» — выкрикивает он, махая руками и счастливо раскачиваясь, как скрипач. «Совсем замечательно вот это! Тара-та-тира-та-тара-тарам-та!» Яков Моисеевич повторяет коду, потом бурливый головоломный пассаж. Никита в недоумении глядит на его пальцы, веселым винтом сползающие по грифу к самой подставке. Ему кажется, что надо родиться в подвале с машиной и клейстером, и что он... Никита всегда нежно любил необыкновенного своего учителя. «Яков, Яков, какой переход!» «Что ты хочешь?» — гордо говорит Яков Моисеевич. «Это же Сарасате!» «Ну я же говорю, кто может еще что-нибудь такое, если не Сарасате? Там тарарит-та, тарам-та, тарам-та!» Отец и сын совсем позабывают о Никите, размахивают руками, смычком скрипки. Отец выделывает тенорком сокрушающие дробные коленца, а сын щелкает подошвой по асфальтовому полу. «Рам-та-та-рим-та!» Наконец, перебесновавшись, отец Якова Моисеевича оборачивается к Никите. Его глаза блестят, в кольцах кудрей болтается за ухом косичкой моток суровых ниток. Он в упоении хлопает Никиту по плечу и восклицает: «Вот как надо играть, господин Никита!» «Будет работать, научится», — безжалостно замечает Яков Моисеевич и вновь берется за ученика. «Начнем. Раз, два, три, четыре. Ах, провалиться бы этому подвалу со скрипками, клейстером, с шипящей гармошкой бумажных обрезков, сгинуть бы переплетчику, его жене, его сыну, Якову Моисеевичу, которого всегда, всегда, всегда ненавидел Никита больше всего на свете». Но дни бежали, как конки, звенькая, поскрипывая, останавливаясь на минутку, чтобы передохнуть. Случалось, что у Якова Моисеевича болели зубы, и он не давал урока. И опять бежали, бежали. Помимо желаний Никиты, подчас против его воли, он научался одной другой гамме по берио, привыкал не опускать левую руку по 10-20 минут, усваивал смычковые штрихи, и на пальцах его давно уже натрудились мозоли. За зиму Никита одолел первую позицию по школе берио и перешел на гамму второй. И опять легко говорится и легко объясняет берио. Вторая позиция. Человек учился грамоте. Он запомнил 36 букв, начал читать.